Позвольте мне сказать пару слов». Перри Мейсон медленно повернулся к нему. «Давайте перейдем к фактам. У этого человека, у Картрайта, несомненно, расстроена психика. Он арендовал соседний дом. Я уверен, что прежние хозяева даже не подозревали, с кем они связались. Его обслуживает одна глухая экономка. У него нет ни друзей, ни знакомых. Он ведет жизнь отшельника и, тем не менее, постоянно шпионит за мной из окон своего дома. У него есть бинокль, и он следит за каждым моим шагом». «Хорошо, и что из этого следует?» «Я собираюсь», — с достоинством произнес Фоули, «подать жалобу за непрерывную слежку, которой я подвергаюсь со стороны Картрайта. Эта слежка раздражает меня и моих гостей. Картрайт ни разу не зажигал свет в окнах верхнего этажа своего дома, и каждый вечер с биноклем в руках он приникает к окну и шпионит за мной. Он просто опасный сосед. Однако человек не совершает преступления, если смотрит в бинокль, не так ли?» «Вы прекрасно понимаете, Мейсон, — заметил Доркас, — что речь идет совсем о другом. Картрайт сумасшедший. С чего вы это взяли? Он жаловался на собачий вой, а собака не выла. У вас есть собака?» — спросил Мейсон у Фоули. «Да, разумеется», — ответил тот. «И вы говорите, что она не воет?» «Нет». «И не выла две ночи назад?» «Нет». «Я переговорил с доктором Купером», — вмешался Доркас. «Он считает, что нервное возбуждение Картрайта в сочетании с опасениями за свою жизнь, проявляющимися в слуховых галлюцинациях, а именно с собачьим воем, который, как известно, предрекает чью-то смерть, могут толкнуть этого человека на преступление». «Значит, — насупился Мейсон, — вы собираетесь его арестовать?» «Пока я предлагаю проверить его психическое состояние. Прежде чем утверждать, что мой клиент сумасшедший, вам необходимо получить более подробную информацию. Иначе вас ждут неприятности». «Но если этот человек сумасшедший, то необходимо принять какие-то меры». «Однако ваша уверенность в душевном заболевании моего клиента базируется лишь на заявлении мистера Фоули, который утверждает, что собака не выла». «Ну, естественно, но мистер Фоули говорит, что у него есть свидетели». «Вот именно, говорит», — настаивал Мейсон. «И пока вы не допросите свидетелей, вы не определите, кто сумасшедший. Не исключено, что им окажется мистер Фоули». Фоули засмеялся, но его глаза злобно сверкнули. «Ну что ж», — вздохнул Доркас, — «как я понимаю, вы хотите, чтобы мы прежде всего провели расследование?» «Да, естественно», — улыбнулся Мейсон. «После разговора с моим клиентом вы лишь написали письмо. Если сегодня вы поступите аналогично, сообщив Картрайту, что по утверждению Фоули он сумасшедший, я не буду возражать. Но если, основываясь лишь на словах Фоули, вы начнете судебное преследование Картрайта, я стану на защиту его прав». После минутного колебания Доркас снял телефонную трубку. «Офис шерифа. Мне нужен Билл Пембертон». «Привет, Билл, привет. Это Пит Доркас. Послушай, у нас тут возник небольшой конфликт, касающийся двух миллионеров с Милпас Драйв. Речь идет о воющей собаке. Один говорит, что собака воет, другой это отрицает и утверждает, что первый из них псих. Перри Мейсон оказался адвокатом этого психа и требует проведения расследования. Не мог бы ты прийти сюда и помочь нам, а?» «Ну, отлично, отлично. Хорошо, мы тебя ждем». Он положил трубку и взглянул на Мейсона. «Билл Пембертон поедет на Милпас Драйв и все выяснит. Я хочу сопровождать его. — заявил адвокат. —